Прямо с порога она помчалась в ванную умыться и сменить влажную от пота одежду. В дверях стоял красивый парень. Беку сразу бросились в глаза густые длинные ресницы, больше подходящие юной красавице, нежели спортивного сложения молодому мужчине. «Моей Ксюше бы такие», — подумал он непроизвольно. «А то она, бедненькая, вечно комплексует, реснички светлые и реденькие. Ей кажется, что у нее из-за этого глаза невыразительные. Даже тушь какую-то специальную покупает, которая удлиняет ресницы. Глупышка, как будто я ее за красоту люблю». Бек поймал себя на том, что привычно съехал на мысли о Ксюше. Он каким-то невероятным образом умудрялся вспоминать о ней в любой момент и в любой ситуации, что бы ни происходило вокруг, с кем бы он ни общался и о чем бы ни шла речь. Единственными моментами, когда он мог не думать о ней, были минуты, проводимые на сцене. То есть он именно мог не думать, но осуществлял эту возможность далеко не всегда. «Добрый день», — сказал парень с достойными зависти ресницами. «Я ищу Светлану Медведеву». «Здравствуйте», — вежливо ответил Дек, отступая в сторону и давая гостю войти. «Проходите, она дома. Сейчас выйдет». «Света!» — крикнул он. «Я ушел, к тебе гость». «Минутку», — остановил его парень. «Ваша фамилия Бейсенов?» «Да». «Тогда я попрошу вас задержаться, вы мне тоже нужны». «А вы мне нет», — очень серьезно произнес Бек. «Я тороплюсь, у меня дела. Я очень вас прошу». Парень внезапно улыбнулся, ресницы затрепетали, и Бек совсем не кстати подумал о том, что можно ли в такую жару использовать их как веер, хотя бы щеки обдувать. Мысль показалась Беку забавной, и он расслабился. «Это надолго?» — спросил он, взглянув на часы. — «Боюсь, что да. Но, поверьте мне, это очень важно. Насчет наших выступлений и насчет этого тоже. Я, видите ли, из уголовного розыска. С вашей группой возникли серьезные проблемы». «Опа!» Беку стало муторно. Допрыгался папа со своим черным налом. Да и все они тоже хороши. Получают бабки на руки, доходы не декларируют и налогов, соответственно, не платят. Но почему именно они, все группы так работают, и никого пока за жабры не взяли? Из ванной выскочила Света, умытая, белокожая, в белых, обтягивающих попку шортиках и в маечке на тоненьких, почти невидимых бретельках. Увидев парня с длинными ресницами, она слегка качнулась назад, на лице проступило едва заметное разочарование. «Видно, кого-то другого ждала», — с усмешкой подумал Дек. «Надо же, даже на такую дуру находятся любители». Если бы Беремдеку Бейсенову сказали, что Света Медведева очень привлекательная девушка, он бы несказанно удивился. Несмотря на то, что Андрей Чеботаев примерно представлял, какую девушку должен увидеть, он с трудом сдержал изумление. Живая, домашняя Светлана Медведева не имела ничего общего с тем образом, который ему доводилось видеть на сцене. На выступлениях группы BBC Андрей никогда не был, но клип с песней «Не отворачивайся от меня» в прошлом году крутили по одному из телеканалов. На экране Андрей видел страстную темноглазую брюнетку с длинными волосами, обольщающую двоих нежных светловолосых мальчиков с невинными лицами и похотливыми движениями. В целом клип показался Андрею сомнительным с точки зрения целомудренности, но вполне правдивым с точки зрения жизни. В течение нескольких последних дней оперативнику пришлось постоянно иметь дело с информацией о группе, и он уже знал, что Светлана Медведева в жизни голубоглазая блондинка, а длинные черные волосы и яркие синие глаза не более чем парик и умело наложенный макияж вкупе с контактными линзами. И все равно дистанция между экранно-сценической женщиной-вамп и хорошенькой блондинкой с приветливой улыбкой оказалась больше, чем Андрей ожидал. Приветливая улыбка, правда, от чего-то мгновенно погасла, уступив место растерянно моргающим глазам. Если бы я не знал, что у Бейсенова есть постоянная подружка, я бы подумал, что пришел не вовремя. И нарушил им интимное свидание, мысленно усмехнулся Чеботаев. В Впрочем, в наше время наличие постоянной подружки еще ни о чем не говорит. Все может быть. Она почему-то была уверена, что пришел Павел. Откуда эта уверенность, Светлана не смогла бы объяснить. Просто ей привиделась картинка из красивого кино. Павел увидел из окна, что она приехала, и решил зайти, благо Ольги дома нет, и появится она, судя по всему, не скоро. Ведь, собираясь на любовное свидание, неверные жены обычно придумывают какое-нибудь длительное мероприятие типа вечернего банкета по случаю удачно завершившихся переговоров. Однако вместо Павла в комнате стоял совершенно незнакомый парень лет 25. «Здравствуйте. Меня зовут Андрей Чеботаев», — представился он. «Я из уголовного розыска, мне нужно побеседовать с вами». «О чем?» — быстро спросила Света, бросив короткий взгляд на Бека. По его лицу она поняла, что они с Беком думают об одном и том же. Папа напортачил и всех их подставил. «Ну, старый козел! Плохо, что его здесь нет. Не знаешь, что и как говорить. Может, он уже в легавке сидит и показания дает, а они сейчас брякнут что-нибудь не в попад. Вот черт! То-то его сегодня на репетиции не было». «Я не могу разговаривать с милицией без директора», — твердо заявила она. «Вызовите его, тогда и побеседуем». «Светлана права», — подхватил Бек. «Мы не будем разговаривать без нашего директора». «Почему?» — искренне удивился парень из милиции. «Ну, я бы еще понял, если бы вас допрашивал следователь в качестве обвиняемых, а вы отказывались бы отвечать на его вопросы без адвоката. Но вы даже не знаете, о чем я хочу поговорить, а уже зовете на помощь директора. А может, вы несовершеннолетние, а он вам вместо папы?» Светлана неожиданно расхохоталась. Невольный каламбур оказался таким точным попаданием в истину, что сохранить серьезность ей не удалось. Андрей с удовлетворением отметил про себя, что домашняя заготовка сработала. Разумеется, прежде чем ехать домой к Светлане Медведевой, он навел справки о группе BBC и выяснил не только имена всех причастных к выступлениям людей, но и их прозвища. Кроме троих исполнителей и директора Папрова, ему пришлось запомнить имена и фамилии хореографа, визажиста, костюмера и саунда, человека, отвечавшего за аппаратуру в тех случаях, когда выступление группы шло под фонограмму. При этом Чеботаев вовсе не готовился к тому, что будет встречен враждебно, и ему придется как-то разряжать обстановку. Вооружиться всеми этими сведениями ему велел Миша Доценко. «Знаешь такое понятие? Культура изложения?» — строго спросил он Андрея. «Так вот, этой самой культурой обладают далеко не все. Люди начинают тебе рассказывать, упоминая какую-нибудь Марью Петровну или Ивана Лукича, совершенно забывая при этом объяснить, что Марья Петровна — это их соседка по прежнему месту жительства, а Иван Лукич — сослуживец, который недавно вышел на пенсию. Тебе приходится их постоянно останавливать и уточнять, о ком это они тебе рассказывают. И люди, во-первых, начинают раздражаться, а во-вторых, теряют нить изложения. Зато если ты обсуждаешь с ними их знакомых со знанием дела, им приятно, да и рассказывать легче. Короче, Андрюха, не ленись, выясняй имена и учи их наизусть, и только потом иди к нашей звезде эстрады». Чеботаев не был уверен в том, что Доценко прав, но совету решил последовать исключительно в виде эксперимента. Кроме того, он примерно представлял себе, каково на вкус варева под названием «шоу-бизнес», и вполне справедливо предполагал, что сотрудников отделов по экономическим преступлениям там немалый простор для деятельности. А вдруг в ходе планового обсуждения проблемы безумного поклонника всплывет случайная фраза, вроде бы не имеющая к убийствам никакого отношения, но на самом деле дающая зацепку для коллег-смежников? Но обратить внимание на эту случайную фразу можно будет только тогда, когда знаешь, о ком идет речь. Хотя, глядя на обстановочку в квартире молодой певицы, это никак не скажешь, что у нее много денег. Чистенько, очень уютно, но вещи недорогие и не особо новые, да и квартирка небольшая. Видно, пресловутый папа не стремится обогатить своих подопечных. Андрей знал, что директора обычно кладут в свой карман примерно половину того, что получают за выступление, а оставшуюся половину распределяют между мероприятиями по продвижению группы и, собственно, членами этой группы. И зарплата эта бывает не так уж велика, как принято думать, а иногда и просто мизерна. Каламбур про папу возымел свое действие. Медведева и Бейсенов заулыбались. Андрей понимал, чего они испугались и почему не захотели разговаривать без Папрова. Они же не понимают разницы между уголовным розыском и службой по борьбе с экономическими преступлениями. Им, как и большинству людей, кажется, что вся милиция – это один сплошной многорукий и многоголовый многостаночник. И один человек может одновременно заниматься хищениями, убийствами, кражами и банковским мошенничеством, а заодно и выдачей разрешений на хранение оружия. Если бы дело было в черном нале и уклонении от уплаты налогов, то к ним пришел бы сотрудник совсем не из уголовного розыска. Однако такие тонкости им не по зубам, они испугались, что приход Чеботаева связан с финансовыми вопросами, и их следовало успокоить. Но не в лоб, не грубо, не говоря им спокойно, друзья мои, я не по поводу налогов, иначе они ощетинятся и замкнутся, боясь проронить лишнее слово. Делать это следовало тонко и незаметно, давая понять, что с экономическими вопросами беседа связана не будет. «А чего вы смеетесь?» — сделав наивные глаза, спросил Андрей. «Я сказал что-то смешное». «Вы насчет папы хорошо сказали», — вытирая выступившие от смеха слезы, сказала Светлана. «Прямо как бы в точку». «Не понял». Андрей нахмурился и сделал сердитый вид, изо всех сил давая понять, что фамилию Папоров, а уж тем более прозвище Папа, никогда в жизни не слыхал. «А мы нашего директора называем как раз Папой», — объяснил Бейсенов. «Его фамилия Папоров». «А, понятно», — протянул Андрей. «Ну, с ним я тоже встречусь и побеседую, но это потом. Может быть, и не понадобится, если мы с вами сейчас все выясним. Светлана, знаете ли вы, что у вас есть фанаты?» «Еще бы!» — фыркнула девушка. «Тоже мне тайна. Мы их всех в лицо как бы знаем. Это ценно, только сомнительно. Ну что ж, проверим». «Всех, всех!» — недоверчиво переспросил Чеботаев. «И сколько же их?» «Ну...» — Светлана задумалась, наморщив носик. «Самых преданных человек, наверное, 25-30. Ну и остальных как бы человек 50». «А по какому критерию вы разделяете преданных и остальных?» «Ну, преданные все время рядом с группой отираются, как бы в друзья набиваются и всякое такое. Вот Бек», — она кивнула на Бейсенова, «уже несколько месяцев от одной девахи отбиться не может. Она его преследует прямо по пятам, в подружки пролезть хочет. Правда, Бек?» «Правда», — коротко ответил Бейсенов. «Ну, что еще?» «Преданные всегда стараются узнать, где мы будем выступать в следующий раз, пробираются в служебные помещения, где мы гримируемся и переодеваемся. А если не удается пробраться, тогда ищут папу в зале или к саунду подходят. Ну, в общем, как бы находят возможность узнать, что им нужно». «Ну, хорошо, с этим понятно. А остальные это кто?» «Ну, остальные — это просто те, которые тащатся от нашей группы и с удовольствием приходят нас послушать, если подворачивается такая возможность. Но к нам они как бы не лезут. Откуда же вы их знаете, если они к вам не подходят?» «Так у меня глаза есть», — усмехнулась Светлана. «Рожи-то как бы примелькались. А у вас зрение хорошее?» «Не жалуюсь. Послушайте, я что-то не понимаю. Какой интерес у милиции к нашим фанатам? Они что, драку устроили и кого-то покалечили? И вообще, при чем тут я?» Чеботаев вздохнул. «Меня интересует только один ваш фанат. Причем не фанат всей вашей группы, а ваш, Света, личный поклонник». «Какой именно?» «Если бы я знал». «Но я-то уж тем более не знаю. Говорите, пожалуйста, понятнее, ладно? Что это за поклонник и что он натворил?» Да он, понимаете ли, убивает тех, кто плохо о вас отзывается. Бек ушам своим не поверил. Вот это пируэт! У нашей пустоголовой дурочки завелся поклонник, да какой, который на все пойдет вплоть до убийства. Что, псих, что ли? Он что, псих? Тут же спросил Бек. Очень похож, кивнул парень из милиции. Как не силился Бек, он не мог вспомнить, как зовут этого парня с ресницами. Он же назвал свое имя и фамилию назвал. Бек это точно помнил, но вот какое он назвал имя? Бек никогда не обращал внимания на то, что не касалось танцев и его любви к Ксюше. Поскольку парень из милиции к ним отношения не имел, он пропустил его имя мимо ушей. Бейсенов из-за своей невнимательности частенько попадал в ситуации, когда не мог вспомнить, как человека зовут или где он с ним познакомился, и каждый раз безуспешные попытки что-то там вспомнить ассоциировались у него со сценой на кладбище из «Жизели». Кажется, вот она, Жизель. А нет. Она уже выбегает из-за другого могильного камня, но это снова не она. Да нет, вот она. Нет, опять не она. Парень, между тем, рассказывал невероятную историю про письма и про какую-то девушку, которая очень похожа на Светку в гриме и парике, и которая понятия не имеет, кто же это ей пишет и почему. Бек слушал вполуха, ему это было не очень интересно. Ну, в конце концов, Светкин поклонник, пусть она и вникает, его это не касается. «А вы, Беримбек?» — донесся до его слуха вопрос. Собственно, он и вопрос-то толком не слышал. Просто отреагировал на свое имя. «Я?» — переспросил он. «А что я?» Ему стало неловко. Опять он ушел мыслями куда-то далеко-далеко и все прослушал. «Вы, случайно, не видели среди постоянных посетителей ваших выступлений высокого блондина с голубыми глазами?» «А, нет, не видел. То есть я хочу сказать, блондинов с голубыми глазами много, это уже как бы славянский тип, половина москвичей так выглядит». Я не присматривался. Может быть, вам бросилось в глаза чье-то необычное поведение? Нет, ничего такого я не видел. Он действительно ничего не видел. Во время выступлений Бек вообще не смотрит в зал. Что он там забыл? Светка поет, Борька не то поет, не то пританцовывает, а его, Бека, задача — пластикой, точными, выверенными движениями донести до зрителей видимый образ того, о чем сказано в песне, донести так, чтобы не только поняли, но и почувствовали. Это Светка и Борьк стоят на сцене лицом к зрителям, вот пусть они и вспоминают, кого они там в зале видели. А Бек двигается, ему в зал смотреть некогда, да и неинтересно. Светлана слушала Чеботаева, приоткрыв рот. «Вот это да! О такой удаче никто в их группе и мечтать не смел. Даже изощренный папа такого не придумал бы. А Бек чего сидит, как пришибленный? Неужели не допирает? Или опять о своей Ксюше замечтался? Бек, да очнись ты!» Она повернулась к Бейсенову и с силой тряхнула его за руку. «Ты представляешь, как это можно классно обставить? Папа устроит, чтобы завтра же во всех газетах об этом было написано, и ребятам сказать, чтобы в интернет запустили. На наше выступление такой лом начнется, да клубы передерутся за право предоставить нам площадку. И не папа теперь им как бы предлагать нас будет, а они сами в очередь выстроятся. Хоть денег, наконец, заработаем». «Ты что, Свет?» Растерянно произнес Бек. «Он же убийца. Он сумасшедший, его надо поймать. Что ты такое говоришь?» «Ну так и пусть они...» Светлана кивнула в сторону оперативника. «Ловят, сколько влезет. Флаг им в руки. А мы должны эту ситуацию использовать реально, ты понимаешь? Пока они его не поймали, надо конкретно подогревать интерес публики. Пусть приходят и рассматривают друг друга. А вдруг рядом убийца стоит? Чем дольше они его будут ловить, тем для нас лучше». «Нельзя так рассуждать, Светлана», — покачал головой Чеботаев. «А если он еще кого-нибудь убьет, пока мы его ищем? Мы собираемся просить вашего директора о том, чтобы на ближайшее время ваши выступления были приостановлены иначе нам будет трудно предотвратить новые преступления. Так что вам придется проститься с мыслью подзаработать денег на этом убийце. Вы не заработаете ни копейки, пока мы его не поймаем и не будем уверены, что он больше никого не убьет. Да и фиг с ним, пусть убивает. Вы говорили, он убивает тех, кто обо мне плохо говорит. Так туда ему дорога. Пусть язык как бы не распускают. Она уже сообразила, что сказала не то, что следует, и разозлилась на себя за свою несдержанность, но главным образом она разозлилась на гостя из милиции. Это он виноват в том, что она сболтнула глупость. Он втерся к ним в доверие, делал вид, что они говорят на одном языке и думают одинаково. Он ее обманул, а она, дура, расслабилась и поверила. Да разве можно ментам верить? Они все как один козлы недоделанные, живут на государственную зарплату и не понимают, что есть такое понятие «деньги зарабатывать». И вообще, она все правильно говорит. Другое дело, что не нужно было произносить этого вслух при менте. Надо было согласно кивать, а потом потихоньку обсудить все с папой. А теперь этот придурок им всю мазу поломает. Ну что вы, Светлана. Чеботаев тоже, кажется, растерялся, и это доставило Светлане мгновенное удовольствие. Вы не имеете права так говорить. Каждая жизнь бесценна, даже если это жизнь человека, который говорит о вас гадость. И вы обязаны нам помочь. Чего-чего? Она прищурила глаза и протянула эти слова таким противным голоском, каким когда-то в детстве разговаривала с подружками. Я обязана вам? И почему это интересно, вы решили, что я вам как бы обязана? Чеботаев внезапно почувствовал, что все идет не так, как надо. Он не мог понять, в какой момент инициатива в разговоре ускользнула из его рук. Но теперь все шло совсем не так. Очевидно, он где-то промахнулся, чем-то разозлил Светлану, но где и чем. А ведь ему казалось, что он хорошо подготовился к беседе. Теперь она заняла агрессивную позицию, а ему приходится ее уговаривать и убеждать, вместо того, чтобы поставить ее в положение испуганной и внятно объяснять ей, что и как она должна делать, чтобы помочь найти преступника. Андрей был с самого начала уверен, что никаких трудностей в разговоре возникнуть не может. Ну, неоткуда им взяться трудностям этим. Конечно, Светлана и этот танцор Бейсенов моложе его, но не настолько, чтобы считаться разными поколениями. Он сам только недавно, да и то с большим трудом под давлением родителей, смог избавиться от прилипчивых как бы реально и конкретно, которыми пересыпал свою речь, как и 90% его ровесников. Он сам с удовольствием ходил на выступления модных групп, конечно, когда время позволяло. И одевался он так же, как все в его возрасте, и книжки читал не особо часто. То есть читать-то он любил, но предпочитал делать это при помощи компьютера и интернета. И если допустить, что мышление преступника естественным образом должно отличаться от мышления работника милиции, то уж с законопослушными гражданами, каковыми являлись Светлана и Беремберг, Андрей Чеботаев должен думать и чувствовать одинаково. Так, по крайней мере, он считал до последнего момента. А нет, что-то не сработало. Как говорится, что-то не связалось, как задумал Штирлиц. И выходило, что казахский мальчик Беремберг оказался на стороне оперативника. А вот московская девочка Светочка совсем даже на противоположной стороне. Более того, он, Чеботаев, глупо упустил момент, когда можно было мягко действовать убеждением. Он довел ситуацию до открытого противостояния. Девушка повела себя враждебно, и было ясно, что теперь она уже не отступит с занятой позиции. Андрею стала очевидна еще одна совершенная им ошибка. Ведь сказали же ему, когда он еще только сведения о группе собирал, что Медведева недолюбливает Бека Бейсенова, хотя сам Бек об этом не догадывается. Но для окружающих это совершенно очевидно. Во всяком случае, теплых дружеских отношений между ними нет. Вот и не надо было вести разговор с ними одновременно. Ничего не случилось бы, если бы Андрей сперва поговорил со Светланой, а потом встретился с танцовщиком. Ну, потерял бы 3-4 лишних часа, и только. А теперь что вышло? А вышло, что Светлана заняла позицию, и ни за какие деньги, а уж тем более ни за какие веские аргументы, не отступится просто потому, что рядом стоит Бек. Но не станет она при нем терять лицо и сдаваться. Конечно, Чеботаев не мог знать этого наверняка, но предвидеть должен был. Сейчас уже очевидно, что пока Бейсенов здесь, толку от разговора не будет. Танцовщик считает, что она не права, и Светлана будет упорствовать до последнего просто из принципа. Ну и что теперь делать? Попросить Беремебека уйти? Еще хуже. Прекратить разговор и передать все в руки следователя, который вызовет их к себе и будет беседовать совсем в другом тоне? То есть получится, что он напортачил, а переделывать его халтуру придется другим. И самому противно, и еще не факт, что сойдет с рук. Увидев перед собой агрессивно настроенную девушку, следак быстро сообразит, что с ней неквалифицированно поработали, а может и соображать ничего не придется, она сама ему все расскажет, да еще и приврет, как водится. Да, попал. Осталось последнее средство — страх. Это тот спасательный круг, уцепившись за который, Светлана сможет, не потеряв лица перед Бейсеновым, сменить гнев на милость. «А почему это вы решили, что я вам обязана?» — спросила она, прищурив глаза. «Ну что, Светлана?» Андрей постарался сказать это как можно мягче и теплее. «Вы ничем мне не обязаны, но вы обязаны думать о себе, о своей жизни, о своем здоровье и, разумеется, о своей красоте». Презрительный прищур исчез, и яркие голубые глаза расширились. «Что-то я не догоняю». «А при чем тут? А при том, мы имеем дело с человеком психически нездоровым, поэтому никогда нельзя знать наверняка, что придет ему в голову в следующий момент. Сегодня он убивает тех, кто пытается вас опорочить. А есть у вас гарантия, что завтра он не захочет убить вас саму?» «Зачем?» — удивилась девушка. «Зачем ему меня убивать, если он в меня, ну, как бы влюблен по уши? Глупости вы говорите». «Так это он сегодня влюблен. А завтра?» «Помните, что произошло с девушкой из Сочи? Человек, которому она оказалась недоступна, не убил ее, не искалечил, лишил красоты. До тех пор, пока ваш поклонник не пытается приблизиться к вам, вам ничто не угрожает. А представьте-ка на минутку, что он решит с вами познакомиться, начать ухаживать, рассчитывая на взаимность. Вы же не пойдете ему навстречу, зная, что он сумасшедший. Да к тому же убийца. Вы его отвергнете, а он захочет вам отомстить. Не боитесь?» «Не боюсь», — резко ответила Светлана. «И вообще, с чего вы взяли, что он захочет отомстить?» «Нечего меня как бы пугать. Я ничего такого ему реально не сделала, чтобы он мне как бы мстил». «Вот тут вы не правы. Он ради вас пошел на убийство, да притом не один раз. Он грех на душу взял, понимаете? Он страдал, мучился и вправе рассчитывать хоть на какую-то компенсацию своих страданий. Он захочет, чтобы вы узнали о них и оценили по достоинству. А вы собираетесь вышвырнуть его за дверь, как никчемного попрошайку. Разве ему не обидно будет?» Светлана не отвечала, молча разглядывая покрытые ярко-зеленым лаком пальчики на ногах. Андрей вдруг осознал, что все впустую. Он не достучится до нее. Интересно, почему молчит Бейсенов? Как воды в рот набрал. Как будто его это никаким боком не касается. Или до него вдруг дошли меркантильные расчеты Медведевой, и он с ними согласился? Хотя, конечно, хорошо, что он молчит. Ну что же, последняя попытка, или, как говорят спортсмены, последний рывок. Попробуем припереть ее логикой. Заставим согласиться хоть с чем-нибудь, а там, глядишь, дело сдвинется с мертвой точки. «Или, может быть, вы не собираетесь его отталкивать?» — спросил Чеботаев. «Если маньяк-убийца захочет познакомиться с вами поближе, вы готовы пойти ему навстречу, чтобы он на вас не рассердился?» «А это вас не касается. Вот когда он захочет познакомиться со мной, тогда я и подумаю...» «Все, приехали». Андрей понял, что провалил дело напрочь. Как только стало известно о загадочном поклоннике Жени Рубцовой, оперативники еще раз побеседовали с друзьями-приятелями Валерия Фризе и Николая Курбанова, но не со всеми подряд, а лишь с теми, кто был вместе с погибшими вечером накануне убийства, кто ходил вместе с Фризе в ночной клуб «Геракл», а с Курбановым, соответственно, в «Ночную бабочку». Валерий Фризе был в тот вечер со своей девушкой. «Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить дословно все, о чем вы говорили, пока находились в клубе», — попросил ее доценко. Как и следовало ожидать, девушка по имени Дина уверяла, что ни о чем особенном они не говорили, да и прошел уже месяц, разве она вспомнит? «Экзамены обсуждали?» — спросил доценко, поскольку знал, что Дина училась на одном курсе с убитым. «Да нет, вряд ли. Это ж была середина мая. До сессии еще много времени. А работу Валерия в фирме «Тектон»?» «Тоже нет. Он же программным обеспечением занимался, а я в этом ничего не понимаю». «Ну, о чем вы обычно разговаривали с ним?» «Обо всем». Дина горько улыбнулась. «Валера был удивительный. Я могла с ним говорить обо всем, что меня интересует. Он очень много знал. А если чего-то не знал, то всегда старался вникнуть, чтобы обсуждать это со мной, если видел, что мне хочется об этом поговорить. Например?» «Например, я сказал ему что-то о Лане Вайсмюллер, а Валера меня послушал совсем чуть-чуть, а потом сказал: „Дай мне пару дней, я достану кассеты с ее фильмами, посмотрю, а потом мы вернемся к этому разговору“. Он ведь был очень занят, учился и работал, но все равно хотел выкроить время на эти кассеты, чтобы поговорить со мной о том, что мне интересно. Для него всегда было очень важным, чтобы мне было с ним интересно». «Почему?» — спросил доценко, хотя ответ, как ему казалось, был очевиден. Дина была необыкновенно привлекательной девушкой, тогда как погибший Валерий Фризе никакими выдающимися внешними данными похвастать не мог. Миша был уверен, что услышит сейчас: «Он боялся, что я его брошу». Но услышал совсем другое. «Он любил меня. Хотел, чтобы мне было хорошо. Во всем. Понимаете? Ничего ж тут не понять. Все это чудесно. Однако хотелось бы вывести девушку на воспоминания о том последнем вечере, который она провела с Фризе в ночном клубе «Геракл». Дина, вы часто ходили с Валерием в ночные клубы?» «Часто. Я уже говорила, он учился и работал. У него свободное время было только поздно вечером и ночью, когда нам еще было встречаться. Вы ходили в какой-то постоянный клуб или в разные?» «Господи, да меня уже спрашивали об этом тысячу раз», — воскликнула девушка с досадой. «Ну сколько можно об одном и том же? Месяц назад расспрашивали, теперь опять. Вам что, заняться больше нечем? Не можете найти убийцу, так видимость активности изображаете. Я всегда думала, что газеты преувеличивают, когда ругают милицию. Ну, знаете, для красного словца подтасовывают факты и всякое такое. А теперь вижу, что все правда. Вы же ничего не умеете, ничего не можете, только душу выматываете». Она расплакалась. Обычно в таких случаях доценко испытывал жалость и одновременно неловкость, словно именно он виноват в том, что человека убили, а преступника до сих пор не нашли. Но сегодня он не почувствовал ни жалости, ни неловкости. Может быть, он устал от жары, может быть, от долгих и безуспешных поисков варианта размена квартиры, а может быть, просто претерпелся. Михаил решил не ждать, пока девушка успокоится. Он по опыту знал, что нельзя позволять людям слишком глубоко погружаться в эмоции. Если человек заплакал, надо немедленно начинать что-то говорить, объяснять, задавать вопросы. Тогда он отвлечется от себя и своих слез. Объективно это было, конечно, жестоко, но если бы доценко каждый раз ждал, пока человек успокоится сам, ему пришлось бы тратить на такие беседы в 3 раза больше времени. Если ты работаешь в отделе по тяжким насильственным преступлениям, будь готов увидеть страдания и слезы, а времени лишнего ни у одного опера нет. «Дина, вы не правы», — заговорил он мягко. «Месяц назад, когда погиб Валерий, убийцу искали среди тех, кто мог испытывать к нему неприязнь. Сегодня ситуация изменилась. При точно таких же обстоятельствах убит еще один человек. И мы будем искать убийцу совсем по другому принципу. Вот поэтому мне и нужно еще раз задать вам те же самые вопросы. Вернее, вам только кажется, что вопросы те же самые, а на самом деле они другие. Вот сейчас я задам вам вопрос, которого вам наверняка не задавали раньше. «Какой?» Дина всхлипнула и вытерла лицо рукой. В этом жесте было столько детского, что доценко невольно усомнился, а может ли этот ребенок учиться в университете, да еще и на философском факультете? Что там болтают про акселерацию? Глупости все это. Нынешние детки только сексом заниматься начинают раньше, а взрослеют еще позже, чем предыдущие поколения. В Англии в 21 год наступает совершеннолетие, и предполагается, что человек к этому возрасту становится настолько самостоятельным и разумным, что ему можно доверить распоряжаться крупными состояниями. Интересно, сколько денег можно дать девочке Дине, чтобы она их не потеряла и не наделала глупостей? Это максимум 1000 рублей, решил доцент. Потому что если дать больше, она их тут же потратит на модную тряпочку, а потом будет экономить на еде и сидеть на хлебе с кефиром. Я спрошу вас, Дина, о чем обычно вы разговаривали с Валерием, когда находились в ночных клубах? Признайтесь, ведь такого вопроса вам не задавали, правда? Правда. Какой странный вопрос. А почему вы его задали? Потому что мне нужно это знать. Зачем? Нужно. Вы ответьте, а я вам потом объясню. Вот вы пришли, там шум, грохот, ну, какая-нибудь группа выступает, народу человек 100-150, вы подходите к стойке, берете, вот что вы обычно брали. Я сок, Валера пепси. Иногда брал пиво, но редко. Хорошо, вы взяли свой сок, и что дальше? О чем разговаривать в таком шуме? У нормального человека от таких децибелов голова должна пополам расколоться. Ничего, у нас не раскалывалось. Но разговаривать трудно, тут вы правы. Мы вообще-то в клубы заходили, когда сильно уставали или погода была плохая. Валера освобождался после работы часов в 10 вечера. В ресторан идти дорого. В кафе, конечно, подешевле, но они в 11 уже закрываются. Мы гуляли обычно или шли к друзьям. Домой друг к другу не ходили, так что, когда деваться некуда было, а расставаться не хотелось, шли в ночной клуб. Какой подворачивался, в такой шли. Постоянного клуба у нас не было. Понятно. А группа BBC вам нравится? Дина сосредоточенно наморщила лобик, словно не понимая вопроса. «BBC? Что это за группа?» «Ну та, которая выступала в тот вечер в клубе «Геракл». Ах, это!» Валере ужасно не понравилось, как они поют. Ему вообще в них все не понравилось. Ну, мне, по правде говоря, тоже. «Откуда вы знаете, что ему не понравилась группа?» «Так он же сам сказал», — удивленно ответила девушка. «Когда он вам это сказал?» «Ну, прямо тогда же и сказал». «А что именно он говорил?» «Ну, что ему не нравится». «Господи, да какое это имеет значение?» «Дина, это очень важно, поверьте мне. Постарайтесь вспомнить точно, что именно вам сказал Валерий о группе, которая тогда выступала». «Бред какой-то. Спрашивайте, черт знает о чем». «Ну, значит, он сказал, что они все бездарные, песни у них на обе ноги хромые». Только танцор еще более или менее. А певица вообще никуда не годится. Что значит «песни хромые»? Не понял Михаил. Ну, Валера так говорил, когда считал, что и слова плохие, и музыка. Ясно. А что насчет певицы? Он как-то объяснил, почему она ему не нравится? Он сказал... Дина снова задумалась. В глазах появились слезы, готовые вот-вот покатиться по нежным щекам. Сказал, что у нее голоса нет, а то, чем она поет, она из задницы вытягивает. Грубо, конечно, но вы же просили точно. То он так и сказал. А еще что? Еще сказал, что у нее мозгов нет совсем, если она даже такой примитивный текст понять не может. То есть он имел в виду, что она даже не понимает, о чем поет. Он считал, что манера исполнения не соответствует словам песен. Валера очень тонко это чувствовал и всегда злился, если певец пел глупо. «Глупо пел?» — переспросил Доценко. «Интересное выражение, я такого не слышал. Что оно означает?» «То и означает, что певец не понимает смысла слов или не умеет его передать. Двигается не так, интонация не та. В общем, все не то. Для Валеры эталоном была Алла Пугачева. Он считал ее гениальной актрисой и всех исполнителей по ней мерил. Конечно, ему все не нравились. Знаете, Валера был очень жестким ценителем, даже жестоким, и в выражениях не стеснялся. Он об этой певице такое говорил, что даже повторять неудобно. Ну, ничего не поделаешь, Доценко улыбнулся. Придется повторить. И вот теперь я объясню вам, для чего. С вами рядом стоял некий человек, который все это слышал, и ему это очень не понравилось. Мы думаем, что именно он убил Валерия. С друзьями Николая Курбанова разговор прошел куда легче, ведь вечер в клубе «Ночная бабочка» был всего несколько дней назад. Вместе с Курбановым, который, в отличие от Фризе, действительно являлся поклонником BBC, в клубе были еще трое парней и две девушки. Совместными усилиями довольно быстро удалось установить, что Курбанов, который в тот вечер оказался без девицы, пространно описывал, что и в какой последовательности он сделал бы, если бы оказался в одной постели с солисткой группы Светланой Медведевой. Рассказ был не столько красочным, сколько сальным. Когда же один из его приятелей усомнился в реальности такой перспективы по той причине, что красавице-певице вряд ли нужен будет Колька с его вечными денежными проблемами и отсутствием хаты и тачки, Курбанов стал весьма авторитетно его опровергать, приводя в качестве аргумента неизвестно откуда взявшиеся сведения о неразборчивости и невзыскательности Светланы. Якобы он точно знает, что она готова лечь под каждого, кто поманит, а иногда даже сама приплачивает, если парень ей понравился, но не обращает на нее внимания. И якобы чем ниже статус претендента, чем у него меньше ума, красоты и денег, тем выше его шансы на постельную победу, потому что Светка обожает всяческую грязь и мерзость. Такой вот у нее странный испорченный вкус». Ну, разумеется, сказано это было отнюдь не в изысканных выражениях. Таким образом, стало более или менее понятно, чем прогневали своего убийцу Валерий Фризе и Николай Курбанов. Но ни Дина, ни друзья Курбанова не смогли припомнить голубоглазого блондина, который стоял бы рядом с ними. А ведь он стоял не просто рядом. Он в затылок им дышал. Он находился так близко, что смог расслышать в оглушительном шуме их разговор. Впрочем, чему удивляться, в ночном клубе не только шумно, но еще и темно. А молодые люди приходят туда провести время, послушать музыку, повеселиться под бокал пива, потанцевать. Чего им по сторонам оглядываться? Конечно, есть и такие, которые приходят в ночные клубы в поисках знакомств и разглядывают окружающих, но ни Дина, ни приятели Курбанова к таковым явно не относились. Оставалась еще надежда на самих членов группы BBC. Если убийца действительно является их преданным фанатом, то, возможно, артисты его знают или хотя бы заметили в лицо. Разговаривать с ними поручили Андрею Чеботаеву. И вот Андрей вернулся после встречи со Светланой Медведевой и Беком Бейсеновым, вернулся с совершенно неожиданными результатами. «Короче, помогать нам они не станут», — закончил Чеботаев свой рассказ, уставившись в пол. «И даже если Светлана знает этого психа, она нам его не сдаст». «А Бейсенов?» — спросила Настя, напряженно слушавшая молодого оперативника. «Как он тебе показался?» «Он вообще ко всему безразличен. По-моему, он меня даже не слушал. Сначала он, правда, пытался как-то воздействовать на Медведева, но быстро отступился. И ему все равно. Слушай, а какого хрена ты вообще завел разговор о том, что им придется прекратить выступление?» Внезапно взорвался обычно спокойный Миша Доценко. «Нам наоборот нужно, чтобы они выступали. Будем в толпе этого фаната безумного отлавливать. Ты что, вообще ничего не соображаешь?» «Ну, тише, тише», — успокаивающе сказала Настя. «Он ничего такого не имел в виду, правда, Андрей? Это был тактический ход». «Ну, согласна, ход не очень удачный. Но мы все ошибаемся. Даже самые опытные опера совершают ошибки». «Не кипятись, Мишенька. Ничего катастрофического не произошло. Все поправимо». «Ничего себе поправимо», — продолжал ворчать Доценко. «Эта девица так разозлилась на Андрея и в его лице на нас всех, что даже если заметят подозрительного парня, ни за что нам не скажет. Просто из вредности. Ей-то что? Ей ничего не угрожает? А чем громче скандал, тем ей выгоднее». «Надо было так построить разговор, чтобы ей даже мысль о такой выгоде в голову не пришла. А ты что сделал?» Андрей выглядел таким несчастным, что Насте невольно стало жалко его. Конечно, ей, как старшей в этой группе, надо было бы отчитать его, вслух проанализировать все его ошибки и, как говорится, поставить на вид, но она знала, что не сможет и не станет этого делать. И не потому, что это неправильно, а просто потому, что она в принципе не могла и не умела этого делать. Одно дело учить и натаскивать стажера, тут у нее сомнений не возникало, и она безжалостно тыкала его носом в каждый промах, как кутенка. И совсем другое — делать замечания своему коллеге, пусть и младшему по возрасту и званию, но все равно коллеге. Кроме того, она чувствовала себя отчасти виноватой в том, что все так обернулось. Надо было начинать с Папорова, ведь очевидно же, что он главный. Как он скажет, так и будет. Под влиянием неожиданной информации он мог растеряться, из него легко можно было бы выколотить обещание временно прекратить выступление группы. Приказать ему нельзя, он не государственный служащий, и начальников у него нет. Надеяться можно было только на его здравый смысл и собственную силу убеждения. А теперь Медведева наверняка уже позвонила Папорову и влила ему в уши собственные соображения о полезности криминального скандала для популярности группы. Появление людей из милиции не станет для него неожиданностью. Он будет готов отказать им, если захочет. И наверняка захочет. А если не захочет, если у него мышление не такое дурацкое, как у Медведевой, то Светлана постарается его убедить и сделает это в любом случае раньше, чем оперативники предъявят директору группы свои аргументы. Если бы Настя могла предполагать, что все повернется именно так, она велела бы Чеботаеву в первую очередь поговорить с директором. Но она не предполагала. Она позволила Андрею самому решать, в какой последовательности опрашивать людей из BBC. И в том, что Андрей с заданием не справился, есть и ее вина. «Это, конечно, не очень удачно получилось», — осторожно сказала она. «Но не все еще потеряно. Остаются Борис Худяков и их директор Папоров. Может быть, они поведут себя по-другому? Ты сам к ним пойдешь? Или целесообразнее кому-то другому с ними встречаться?» Чеботаев пожал плечами и снова отвел глаза. Густые длинные ресницы бросали такую тень на щеки, что казалось, будто под глазами огромные синяки. И от этого лицо Андрея выглядело каким-то больным и особенно несчастным. «Ты старше, ты решай. Я не знаю, как лучше». «Миша, твои предложения», — обратилась она к Доценко. «Я думаю, будет правильно, если к Худякову поедет Андрей». «Андрюша, ты лучше всех нас готов с ним разговаривать. Ты изучал обстановку вокруг группы. Ты лучше владеешь информацией. И потом, даже если ты лопухнулся в чем-то, когда опрашивал Медведева этого, Бейсенова, то второй-то раз ты этого не сделаешь». «Согласна», — кивнула Настя. «А Папоров кому достанется?» И тут же сама себе ответила, ну, вероятно, мне, по старшинству. Глава 7. Через 5 минут после ухода Чеботаева ушел и Бек. А еще через 15 минут Светлана уже звонила в дверь квартиры этажом ниже. Павел открыл не сразу, по его слегка помятому лицу и всклокоченной шевелюре было видно, что он спал. «Привет!» — весело прощебетала Светлана и проскальзывая в квартиру. «Оля дома?» «Нет, она сегодня придет поздно. А что, она тебе нужна?» «Хотела посоветоваться. А можно я с тобой поговорю?» «Ты знаешь, Павлик, тут такая история. В общем, я как бы в полном отпаде». «Ну, проходи», — вяло сказал Павел, хотя в разрешении не было необходимости. Светлана уже сидела в комнате, забравшись на диван с ногами в весьма соблазнительной позе. Вот он, тот шанс, который внезапно ей подвернулся и упускать который нельзя. Если она сейчас не выжмет из ситуации все, что можно, она потом себе не простит. Ну, во-первых, Ольги нет и совершенно точно в ближайшее время не будет. Главное, об этом знают они оба, так что можно не бояться. Во-вторых, повод для разговора у нее не просто хороший, убойный. С таким поводом можно вызвать сначала интерес к себе, потом сочувствие, потом... Ну, ладно, там видно будет. Важно начать. «Представляешь?» — начала Светлана, округлив глаза. «Ко мне сейчас приходили из милиции и рассказали жуткую историю. Оказывается, у меня есть поклонник, который в меня, ну, как бы безумно влюблен. Он ходит на все мои выступления и слушает, кто что про меня говорит. И если кто-то скажет обо мне одно плохое слово, он его как бы убивает. Представляешь?» Она, конечно, рассчитывала, что Павел присядет на диван рядом с ней, но он сел в кресло напротив, предусмотрительно поставив между собой и девушкой журнальный столик со стеклянной столешницей. Это Светлане не очень понравилось. Ей давно казалось, что Павел к ней не совсем равнодушен. Ну, во всяком случае, ей неоднократно приходилось ловить на себе его заинтересованный взгляд. Правда, дальше взглядов он никогда не шел, только иногда, словно по-отечески, легким движением, встрепывал ее короткие пышные волосы, но Светлана хорошо знала цену этим отеческим жестам. «Перед самим собой притворяется», — говорила она себе. «Я же вижу, как его ко мне тянет. Но когда бы я ни пришла, он либо с Олькой, либо ждет, что она вот-вот появится. Поэтому и не позволяет себе ничего». Сегодня решающий день. Так, во всяком случае, постановила для себя Светлана. Или сегодня, или никогда. Как мужчина, Павел ей не особенно нравился. И уж она совершенно точно не была в него влюблена. Но он-то... Он то, что ей надо. Женатый, следовательно, не сможет быть слишком навязчивым. Не станет требовать, чтобы она посвящала ему все свое время. Денег много. Не миллионер, конечно, но ей миллионер и не нужен. Светлана давно уже составила для себя достаточно четкое представление о том, какого любовника она должна завести. У нее хватало трезвомыслия, чтобы правильно оценить роль и место денег в этом раскладе. Если у мужика денег будет слишком много, он потребует, чтобы она бросила выступать и стала полностью принадлежать одному ему. Запрет ее в золотой клетке, привяжет к себе намертво, а то еще и охрану приставит, чтобы за каждым ее шагом следили. Этого нужно было избежать в первую очередь. Не сцена ей дорога, черт бы с ней, со сценой этой. Ей важно другое. Ей нужен мужчина, который не станет требовать ее постоянного присутствия и который будет давать ей деньги и не спрашивать, на что она их потратила. Она не просит слишком многого. Ей не нужны бриллианты, кадиллаки и жилье в пентхаузе. Ей нужно столько, чтобы хватило на главное дело ее жизни. У Павла Плетнева, Светлана была в том уверена, такие деньги есть. Достаточно посмотреть, как они с женой одеваются и какой образ жизни ведут, какие продукты у них в холодильнике и какая посуда. На другие курорты ездят отдыхать, но это тоже деньги нужны и немалые. Короче говоря, Павел был как раз той кандидатурой, поймав в свои сети, которую Света могла решить все свои проблемы. А вернее одну, но главную. Ей нужны были деньги. Не очень много, не миллионы и даже не сотни тысяч долларов. Всего-то навсего. Но заработать такие деньги собственными силами она не могла. И она, и Бек, и Борька Худяков, так же, как и костюмер, визажист и саунд, сидели у папы на контракте, по которому солистам причиталось в среднем по 500-700 долларов в месяц, а остальным и того меньше. А ведь она артистка, певица. Она обязана выглядеть, и волосы должны быть всегда хорошо подстрижены, и лицо ухожено, и маникюр с педикюром должен быть свежим, и одежда не может быть ни модной, ни дешевой. А есть еще такие волшебные слова, как бижутерия и аксессуары, которые стоят столько, что не приведи Господь. А дешевизна, если она есть, из них прет, невооруженным глазом видно. Это джинсы. Могут быть недорогими, если они классно сидят на классной попке, то мало кто обратит внимание на фирму. А сумка, перчатки, пояс или косметичка вместе с содержимым ни на чем не сидят и ничего такого особенного не обтягивают, они привлекают внимание сами по себе. И если они не той фирмы или не той цены, это сразу видно. По уму она ездить должна на собственной машине, а не на такси. Но на машину при таких требованиях к внешнему виду скопить пока не удалось, и вряд ли удастся в ближайшем будущем. Занятная история, — лениво протянул Павел, выслушав длинный и довольно путанный рассказ. Так насчет чего ты хотел посоветоваться? Насчет того, что мне теперь делать? Я боюсь, Павлик. Знаешь, как мне страшно. «Догадываюсь», — усмехнулся он. Он не поверил ни одному ее слову. Все поведение хорошенькой соседки было шито белыми нитками. Павел давно уже заметил, как усиленно она старается обратить на себя его внимание, причем делает это любыми способами. То попросит его подняться к ней в квартиру и исправить какую-нибудь поломку, и расхаживает при этом перед ним в весьма рискованном виде. То заходит к ним под явно надуманным предлогом и сидит, никакими силами не выставишь за дверь. Теперь вот историю какую-то немыслимую придумала, чтобы вызвать сочувствие и желание помочь. Нет, что и говорить, девочка хороша во всех отношениях. И еще лет 5 назад он бы непременно повелся, ну, увлекся ею. Но одно дело 5 лет назад, и совсем другое дело сейчас. 5 лет назад Павел еще любил таких вот очаровательных дурочек с высокой грудью, точеными ножками и круглой попкой. Но теперь вкус изменился, его тянуло к совсем другим женщинам. Хотя, как знать, быть может, лет через 10-15, когда ему будет за 40, он снова вернется к своим прежним пристрастиям, когда главным определяющим фактором опять станет молодость и свежесть. Может быть, потом, но уж точно не сегодня. Я только не понял, чего ты, собственно говоря, так боишься? Он твой поклонник. Стал быть, обижать тебя не намерен, а наоборот, будет всячески защищать. А вдруг он захочет со мной как бы познакомиться поближе?